живет в белорусском Полесье. Кудесница леса Олеся считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Так птицы кричат, так птицы кричат по небесе. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы. Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под небес. Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Живет в ожидании счастья, а с ним все же можно повстречаться. Так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Поднебесье, Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся, как сказка.